В эфире радиотеатр «Детектив». Пути Господни неисповедимы. Сколько лет комиссар Мегре распутывал хитросплетение человеческих судеб, искал виновных, вел расследование. И вдруг на старости лет ему пришлось выступить в роли, кого бы вы думали, свидетеля. Как это произошло, спросите вы? А вот как. Женушка, знаешь что? Не провести ли нам этот отпуск в Англии? Ой, замечательно. Это будет первый совместный отпуск за 25 лет нашего супружества, не считая свадебного путешествия. Да. Кстати, в Англии я встречусь с коллегами из Скотланд-Ярда, с которыми вместе работал еще в годы войны. Да главное, Мегре, мы сможем отдохнуть вдвоем. И я спокойно лягу спать, будучи уверенным, что меня не разбудит ночной телефонный звонок и не погонит не весь куда разглядывать еще. Ой, неостывший труп. И я не буду хоть две недели волноваться за тебя. Уж в Англии-то английские полицейские, я думаю, обойдутся без твоей помощи. Да. Решение было принято. Чемоданы собраны. И надо же, какое невезение. Над Ла-Маншем разразилась буря. Жорж Сименон. Буря над Ла-Маншем. Когда супруги Мегре прибыли на вокзал Сен-Лазар, первое, что бросилось в глаза, объявление: буря над Ла-Маншем, переезд из Диеппа в Нью-Хевен не гарантируется. Пароход не отплывал. Пришлось торчать в этом унылом пансионе, о котором госпожа Мегре вспомнила в недобрый час, и где, казалось, сами стены источали скаридность и скуку. Хозяйка, мадемуазель Отар, изо всех сил пыталась замаскировать приторными улыбками свой почтенный возраст и скверный характер. В кухне царили мадемуазель Отар и Жанна, старшая служанка, женщина лет около 30, вечно ходившая в шлепанцах, вечно нечесанная и неопрятная. Супруги Мегре оказались в обществе трех постояльцев пансиона. Мадемуазель Мулино, 30-летняя учительница, похожая на старую деву, унылую, рано увядшую. Она отдыхала после болезни и передвигалась с опаской, словно боялась, что в ней что-то сломается. Ела она мало, вздыхая при этом так, будто сожалела о минутах, потраченных на столь низменное занятие. Просто невыносимо! Другая обитательница пансиона, которую Мегре назвал «молодой новобрачной», являла собой прямую противоположность этой даме.